Глава 11. Ладога. Собранная на берегу Волхова рать в древней каменной крепости не помещалась, а потому воинский лагерь раскинулся на только-только начинающем зеленеть заливном лугу. Кого только не увидели здесь подошедшие из болотистой северной пустоши бояре. Никак не менее тысячи стрельцов в однообразных длиннополых красных тигеляях с поперечными желтыми шнурами на груди, псковских охотников, одетых кто во что гораст, от нарядных зипунов до потертых тулупов, от пластинчатых куяков до толстых новеньких панцирей, незнакомые ранее воины с короткими стрижками, непривычно свободными рубахами, широко распахнутые на груди, в шароварах, с саблями и пиками, похожие на татары, все же какие-то не такие. Кафтаны длиннополые, стеганые и суконные, подбитые белкой шапки со свисающим набок верхом, больше на русские смахивают, а вот кольчуги и калантари на татарские. Сапоги русские, шлемы татарские. И уж совсем неожиданно поблескивали на груди у странных воинов медные и оловянные кресты. Однако больше всего перед крепостными стенами было кованой рати. Полностью войскую пятину исполчить, похоже, не удалось, да и не получится никогда. Что ни год, по 20-30 тысяч бояр на юг отсюда уходят, от Османского царства засеченные черты сторожить. Каждое лето либо османы крымских татар разбойничать посылают, либо шайки разбойничьи из дикого поля приходят, а то и сами янычары у порубежных крепостей появляются. К тому же начинался май, а вместе с ним и половодье. Многие усадьбы уже сейчас оказались отрезаны, и ранее, чем через месяц, ни конному, ни пешему дороги туда не станет. И все-таки не менее 5000 помещиков явилось на призыв государева человека, и это несколько смягчило сердце понужденных к отступлению бояр из Жорского погоста. Вся вместе рать составляла уже около 8000 воинов, почти вдвое более, нежели имела силу проникших в Неву свенов. Значит, будут разбойники биты. Против такой силищи им не устоять. «Здесь отдыхайте», — указал боярам своего небольшого отряда Евдоким Батов. — Я в крепость поеду, государева человека искать. Мыслю там он. А где еще воеводе такой рати гостей встречать и совет воинский держать? Зализа действительно расположился в трапезной воеводской избы. Такое положение ему не нравилось. Не любил он находиться в новогородских крепостях и городах. А вот выбора ныне не имел. Опричник пока не приобрел своего шатра, чтобы поставить его в общем лагере и встречаться в нем с воеводами отдельных отрядов, советоваться с ними о действиях общей рати, либо просто отдавать им приказы и разъяснять надобность маневра. Семен хорошо знал, как часто пытались уйти жители вольного города из-под государевой власти, как пытались переметнуться то к ляхам, то к литовцам, как князей наземных пытались себе на стол звать. Измена вместо крови текла по жилам местных бояр, и каждому великому князю приходилось хоть раз, но охолаживать их дурные головы. Потому и не любил Зализа наезжать в эти земли, заходить в эти дома. В Новогородчине он постоянно опасался подвоха, предательства. А ну, захотят порубежника царского извести и разор северным землям чужими руками учинить. Однако в этот раз опричник не видел другого пути для достойного ответа пожелавшим крови свенам, кроме как из земель новогородских и с помощью вольнолюбивого города. К тому же и ударили соседи не на юг по древним московским уделам, а сюда, разоряя торговлю здешним купцам, убивая рыбаков и разграбляя прибрежные деревни. Стало быть, должны помочь извечные изменники. И их интересы он сейчас защищает. И все-таки местом сбора выбрал он не Новогород, а далекую от него Ладогу. И разговоры с городом вел не сам, а через воеводу Илью Андреевича Зернова. Наверное, это было правильно, потому как Илье Андреевичу удалось договориться не только о прислании для царской рати 70 ладей, но и выделение причнику для войны супротив свенов 3000 воинов судовой рати. Боярин Батов вместе с Феофаном и Василием явились к Зализе в тот момент, когда тот закончил совет и отпустил воевод Мансурова и Чермесинова, а также атамана казачьего Ляпуна Филимонова и псковского выборного воеводу плотника Еремея Антонова. Почему грозного военачальника себя мог больше не чинить и с радостью поднялся навстречу давним друзьям. «Ну, наконец-то! А с рукой что, боярин Евдоким? Никак немочь напала?» «То клинок свенский напал», — хмуро ответил Батов. «Сеча у нас на берегу была. И каковы свены? Кто пришел, каким числом?» «Свенов куда более 4000 будет», — недовольно ответил Феофан Старостин. «Пришли на сотни шнеков и лоем, из коих десяток мы со служивыми людьми из крепости на Ореховом острове сожгли или потопили. Сидят они сейчас, упротив острова, на берегу, осаду чинят, стреляют иногда, отряды свои под стены высадить пытаются. Ты лучше ответь, Семен, по что сюда нас призвал, а не на помощь пришел? Там мы тревожили свенов малым числом, но многократно. А здесь у тебя рать большая собрана, но до врага дотянуться она не может». «А зачем?» — опустил опричник, раскинутое было для объятий руки. «Зачем их нам тревожить в болотах-то? Крепости русской помочь, затинщиков поддержать». «Зачем, Феофан?» — вздохнул Зализа. «К чему силы лишние на дела и без того решенные тратить?» «Как это решенные? Кем?» «Боже, Феофан, да неужели ты ничего не понимаешь? Какой сейчас месяц, Феня?» Когда холодные волны Ладожского озера лизнули стены, раскиданных по острову русских изб, Яков Брагге только презрительно сплюнул. «Эти безмозглые язычники даже не знают, где можно ставить жилье, а где нет. В его родном фьорде еще не было такого случая, чтобы весенние дожди или приливные воды дотянулись хоть до единого сарая. А здесь что ни день, а вода поднималась все выше и выше, заливая улицы, плещаясь в окна, подбираясь к основанию крепостных стен. Но очень скоро адмиралу стало не до насмешек над русской глупостью. Поднимающаяся что ни день вода не только заливала русские подполы, но и скрадывала обжитую войском землю. Она постоянно поднимала суда, и каждый вечер их приходилось подтаскивать все ближе и ближе к лагерю. С другой стороны, вода подкрадывалась через лесные болота, которые разливали все шире и шире, превращаясь в настоящие озера, плескалась под корнями сосен и берез, журчала ручейками в низинах между палатками. Вскоре число костров стало стремительно снижаться, лес оказался залит почти полностью, древесные стволы торчали прямо из воды, а о существовании сухого валежника или хвороста оставалось забыть. Многие рыцари поутру, спуская ноги с постели, слышали под собой плеск и начинали искать место, куда переставить свой шатер. А мест таких становилось все меньше и меньше, и вскоре оказались прямо под носами шнеков, выдвигающихся к сухим местам с другой стороны. И командующий флотом понял, что спустя пару дней все его воины окажутся по колено в озере. «Ну что же, глядя на затекающие под полок струйки, сказал он. «Крепости мы не захватили, но закрыли русским выход в море почти на месяц. Выдержали несколько сеч, захватили в плен 4 бояр и 10 простых ратников. Мы преподали русским хороший урок. Нас никто не смог отсюда вытеснить. Мы уходим сами. Пожалуй, этот поход можно считать победным и удачным. А теперь нам пора возвращаться в родной Стокгольм. Царь Иван получил взбучку, и на этот год с него хватит». Расплескивая ногами в воду, он вышел на воздух и скомандовал дежурящим у адмиральской палатки трубачу: «Играй отступление! Пусть храбрые шведские воины сворачивают лагерь и грузятся на корабли. Мы выполнили свой долг и можем с честью предстать перед королем». «Мощь-то какая, Костя!» — оглянулся на одноклубника Игорь, но Росин был слишком увлечен осмотром трехгривенных пищалей и пропустил его слова мимо ушей. «Что же, его можно понять. Снятые с ладожских стен 5 пушек должны были заметно усилить огневую мощь армии, имевшую до сих пор всего 2 пушечных ствола. Вот только следовало хорошенько проверить оружие на предмет возможных раковин внутри или трещин в теле металла. Пушки здесь взрываются довольно часто, и подстраховаться лишним не бывает. А посему Картышев не стал отвлекать своего друга и снова обратился к созерцанию великого Волхова. Даже в летнюю сушь, имевшую в ширину больше 300 метров, сейчас, в половодье, он напоминал море, бескрайнее море, усеянное архипелагами лесных вершин, отдельных островов с притулившимися на них божьими храмами, россыпями деревьев, отдельными избами или стогами прошлогоднего сена. Впрочем, иногда островом оказывались и дома, крыши которых недоуменно выглядывали из-под воды. Впрочем, они хоть выглядывали. А что скрываться там, не доставая до поверхности, одному Богу известно. А потому кормчий предпочитал вести ладью по обычному пути, следуя всем поворотам извилистого русла. Ладьи всем своим видом соответствовали великой реке, на которой они создавались. Такие же величественные, неспешные, огромные, трудолюбивые и одновременно грозные. Как в военные годы далекого 20 века товарные вагоны превращались в военные теплушки, так и ладьи, способные принять в свои трюмы груз 5 вагонов, ныне предоставили этот простор многим десяткам лошадей, фырканье и тревожное ржание которых доносилось через открытые люки. Ладьи, пользуясь попутным ветром, шли под всеми парусами, точнее, под единственным своим парусом, поднятым на съемную мачту. Но дубовый форштевень все равно резал волну с грозным шелестом, а в стороны, растворяясь в кустарниках и густых чащах, расходились длинные пологие волны. Из надстройки кормчего вышел Зализа, тоже прошел на нос, остановился рядом с Росиным. — Ну как, Константин Андреевич? — По виду хороши, — выпрямился Росин. — Похожие отлиты из бронзы, после чего стволы высверливались. Недавно делались. Воевода Зернов сказывал: «Кашинские пушки хорошие. Вот в ту, ствол у которой дубовыми листьями изукрашен, самолично, говорит, рубль серебряный кинул. Для крепости и лучшего звука». «Это он погорячился», — рассмеялся Костя. «Поверь моему опыту, серебро только в колокольной бронзе на пользу идет. А пушкам от нее...» «От серебра ничего, кроме пользы, быть не может», — категорически отрезал Зализа. «Серебро, оно богоугодно. Им и воду светят, и иконы украшают». «А, ну тогда само собой», — развел руками Росин, и по тону его было невозможно определить, то ли согласен он со словами опричника, то ли насмехается над ними. «Боярина Батова, думаю, отослали?» — поспешил сменить тему разговора Картышев. «Рука у него рассечена сильно, я видел». «Не поехал», — покачал головой опричник. «Сам-то ранен, но смерды его пока целы. Не хочет их одних оставлять. Боится, погибнут по молодости и глупости. У кормы отдыхает». На ладью купца Тверида Сладкого досталось садиться боярам Ижорского погоста. Точнее, разместились они на 5 ладьях, но именно к Сладкому погрузились кауштинцы вместе с пушками и их ближние соседи. Сюда, к большому наряду, решил разместиться и сам государев человек. «Пороху на все пищали хватит, Константин Андреевич», — неожиданно спохватился за Лиза. «Стволы мы у Ильи Андреевича взяли, а про зелье огненное забыли?» «Не забыли, Семен Прокофьевич», — покачал головой Росин. «Как пушки с башен снимали, я первым делом про ядра позаботился. А картечи и пороха у нас своих хватает. Я вообще своему товару больше доверяю». «Ну, спасибо, Константин Андреевич», — облегченно перекрестился опричник. «Сам Бог тебя нам послал. Этим годом весь поход только на тебе и держится». «Я в этом году даже из ручной пищали ни разу не выстрелил. Только болтовней занимаюсь». «Эй, ну не скажи, Константин Андреевич. Слово порою куда страшнее сабли разить может. Вон, один раз ты в Сапемецкий замок съездил, и с тех пор про Эзельского епископа больше не слышно ничего. А это 1000 мечей!» «Мужики, а ведь мы уже в озере!» — неожиданно перебил их Картышев. «Я уже с полчаса по сторонам смотрю, и ни единого леса или холма вокруг не вижу. Получается, все, река позади, нужно налево поворачивать». Зализа промолчал. «Орешек по левую руку от нас, Семен Прокофьевич», — согласился Росин. «К нему ведь свены высаживались». «К нему, боярин», — кивнул опричник. На некоторое время в воздухе повисла тишина. Команды кормчему менять курс Зализа не давал. «Давай спросим иначе», — подмигнул Картышев Росин. «Семен Прокофьевич, а впереди у нас что?» «Корела», — кратко ответил опричник. «Семен Прокофьевич, да не томи ты нас!» — не выдержал Картышев. «На корабле мы все, никуда не убежим и никому ничего не скажем. Куда ведешь? Открой тайну!» «Корела, проход из озер Сайма к Ладожскому острову закрывает. Твердыня сильная, неприступная, на 3 островах стоит. Острова каменные, крепость тоже. Тревожить ее свены не решаются, потому как сушить до нее добираться трудно. Нет там дорог среди рек и озер многих. И водой большое войско с осадными машинами привести нельзя, потому как проток из Саймы мелководный, только малые рыбацкие лодки проплывают. Замок возле протока стоит давний, рыцарский. Его тоже тревожить некому. Так две твердыни неподалеку друг от друга живут». «Ну, коли путей к ним ни водных, ни сухопутных нет, — осторожно предположил Росин, — они так еще лет 300 простоят». «Вода сейчас высокая, — тихо напомнил опричник. — Половодье. Ладья в любом ручье пройдет». Можно до хрипоты спорить по поводу того, кому принадлежат эти места. Шведам, русским, карелам или Господу Богу. Но бесспорно одно — землей их называть нельзя. Берега озер, рек, протоков, заливов, через которые приходилось проплывать каравану их 73 ладей, представляли из себя сплошные камни. Камни большие и маленькие, размером с кулак младенца или высотой в 10 человеческих ростов, покрытые мхом или совершенно голые, с трещинами, в которых угнездились чахлые березки или сосенки, или единые монолиты, но все огромное пространство между Ладожским озером и Ботническим заливом напоминало одну большую каменоломню, в которой успели заготовить немало товара, но все никак не могут его вывести. Кормчие потели от волнения, хорошо понимая, что сильный удар о дно в любой протоке посадкой на мель не ограничится. Доски днища разойдутся почти наверняка, а залатать дыру в этих диких местах будет негде, а главное — нечем. Приличных деревьев в обозримом пространстве не росло, только какие-то перекрученные болотные карлики. И тем не менее, суда приходилось вести на немалой скорости, а причник торопился выйти за пределы Святой Руси еще до того, как большая вода начнет спадать. Ради быстроты он готов был даже пожертвовать несколькими ладьями, тем более, что они были не его. 2 дня они шли от Ладоги до крепости Карела, еще день пробирались по лабиринту озер, прежде чем впереди, возвышаясь над камнями и кронами, похожих на кустарник деревьев, появилась островерхая крыша замка. «Табань, Семен Прокофьевич!» — махнул рукой опричник Уросин и пошел к надстройке. «Я предлагаю сперва пробраться вперед, осмотреться, а уже потом наступать всем скопом». «Стой!» — скомандовал Зализа кормчему. «К берегу правь!» «Парус долой!» — закричал кормчий, перекладывая руль. Команда засуетилась, отвязывая какие-то веревки, спуская брус с неожиданно заполоскавшим парусом, крикливо переговариваясь, кинулись его вязать. Ладья начала быстро терять ход, направляясь к отвесно поднимающейся над озером каменистой стене. Моряк вполне резонно полагал, что никакого мелководья, никаких валунов и рифов здесь быть не может, и оказался прав. Под самой скалой дно проглядывало на глубине 5 метров. Бояре и кауштинцы уперлись ладонями в камень, толкаясь вдоль этой мшистой стены, и вскоре судно поравнялось с пологой выбоиной, словно предлагающей себя в качестве лестницы. — Вы уж закрепитесь тут как-нибудь, — попросил Росин и кивнул своим холопам. — Пищали берите и за мной. — И я с тобой, — тут же предупредил Картышев. — И я, — послышались голоса с разных сторон. Воины засиделись, сперва в лагере, а потом на палубах и в тесных кубриках кораблей, и теперь рвались на волю. Росин встретился взглядом с опричником и пожал плечами. — А вдруг сходу взять удастся? — Только себя сколько можно не выдавать, — предупредил Зализа, — и вперед нас не бежать. — На 10 шагов позади двигаться, — уточнил Костя, и, прыгая с камня на камень, начал продвигаться вперед. Между ними и замком оказался небольшой холм, если можно так назвать гигантскую груду камня, покрытую трещинами и поросшую кустарником. Под его прикрытием русские воины смогли незаметно приблизиться к крепости на расстоянии почти 300 метров. Но дальше россыпи шли уже вниз, прекрасно просматриваясь со стен, и опричник с Костей притаились на гребне, оценивая обстановку. Замок выглядел несокрушимым, мощнейшим укреплением, поставленным примерно в 13 веке. Не имея возможности раскинуться в ширину, он вознесся ввысь. Сложенный из валунов самого разного размера, стены поднимались на высоту 7-этажного дома, а массивная башня, напоминающая колокольню, еще в 1,5 раза выше. Ни один человек не смог бы связать лестницы, достающие до верха стены, не смог бы закинуть на такую высоту железного крюка. Защитники могли простреливать атакующих сверху вниз или забрасывать камнями, не очень опасаясь ответа. Стрелять снизу вверх лучникам, как и арбалетчикам, не очень удобно, да еще на такое расстояние. Попробуй попасть в голову, ненадолго показавшуюся в вышине, с 14 саженей. Строительного материала древнему зодчему хватало, но он валялся буквально под ногами, и твердыня была отстроена на совесть. Стена, выходящая к протоке, имела высоту примерно трехэтажного дома. Атаки с этой стороны никто не ожидал, а вот расстреливать лодки, которые попытаются пройти мимо без разрешения, так было даже удобнее. Разумеется, замок имел несколько недостатков, прямо вытекающих из его достоинства. Слишком высокие стены не позволяли использовать метательные машины, они просто не могли кидать камни из похожего на колодец внутреннего двора. В окружающем замок камня оказалось невозможно прорыть ров, и осаждающие могли без труда подступить к самым стенам. Правда, подвесной мост имелся. Строители сделали ворота на уровне примерно третьего этажа. К ним вела насыпь, обрывающаяся в десятки шагов от стены. «Интересно, куда дорога ведет?» — шепнул Росин. «Может быть, дальше, может двигаться пешком?» «Ну, к большинству селений все равно нужно плыть по воде», — ответил опричник. «Этот замок удастся захватить, или он так и останется у нас за спиной?» «Жалко разрушать ей такую красоту», — вздохнул Костя. «Два дня нужно». «Два дня?» — не поверил своим ушам Зализа. «Ты можешь захватить его за два дня?» «Времена замков ушли бесповоротно, Семен Прокофьевич», — вздохнул Росин. «Сейчас 16 век, а не 14-й». «Чего?» — не понял Зализа. «Это я себе». Костя спохватился, что опричник, как и остальные русские люди, жил совсем в другом времени. В 7066-м от сотворения мира, то есть в 71 веке. «Я хотел сказать, 7 пушек у нас на ладье. За пару дней мы эту стену расколотим. Нужно только сперва гуляй-город сделать, чтобы отстрел прикрыться». «Два дня?» — опричник прикусил губу. «Много. Ладно, Константин Андреевич, начинай свою осаду. Я тебе еще с двух ладей стрельцов придам. Начинай». Зализа отполз назад, а Росин после некоторого колебания выпрямился во весь рост. Какой смысл скрываться, если все равно придется едва ли не в упор подступать? Оглянулся назад. «Пошли, мужики, прятки кончились. Дорогу в первую очередь перекройте, чтобы из замка гонец не выскочил и помощь к шведам не подошла. Черт! Неужели непонятно, что говорю? А ну, Семен, Антип, Петька, бегом вперед! Сесть в камнях возле дороги и стрелять во все, что движется. Алексей, забирай всех остальных, выгружайте пушки. Только осторожно, не торопясь. Не дай бог утопите». Со стороны замка переливисто зазвучал горн. Красиво. Вымпелы на шпилях, трубачи на башнях, шуты, трубадуры, турниры. И на все это железным катком надвигается его величество прогресс. Горн зазвучал снова, нервно, тревожно. И тут Росин увидел, как на сойму вверх по протоке двигаются украшенные красными крестами паруса. «Ну, сейчас начнется», — пробормотал он, прыгая по камням ближе к воде. Теперь ладьи были ему видны целиком. На палубах толпились бояре, часть из которых держали луки, часть — щиты. Стрельцы, естественно, готовили к выстрелу пищали. От запаленных фитилей курились тонкие дымки. Все, за исключением кормчих, смотрели вверх, но каждого кормчего прикрывали щитами не менее 3 человек. На стене замка тоже проявилось шевеление, показались дымки. «Если у них есть хоть одна пушка, — пробормотал Росин, — сейчас засветят». Но со стены вниз посыпались стрелы, и бояре с первой ладьи немедленно ответили тем же. Верх стены и палуба словно соединились в единое целое, небрежно заштрихованным мостом. Вот на ладье упал один человек, вот еще один. Что происходит на стене за каменными зубцами, разглядеть не удавалось. Но Костя был уверен, что защитники протоки тоже несут потери. Подобные замки обычно защищаются двумя-тремя десятками воинов, и плотность стрел, выпускаемых снизу, несомненно, превышала ту, что сыпалась сверху. Вот подошла на расстоянии выстрела вторая ладья, и оттуда донеслось тренканье луков. Внезапно от стены отделился пылающий предмет размером с человеческую голову и шлепнулся в воду между кораблями. Потом еще один, и тоже мимо. Наконец раздались более привычные звуки войны, загрохотали, пищали с третьего судна. Пылающий шар промелькнул вдоль самой стены, ударился о камни, и они моментально полыхнули щадящим пламенем. Видимо, одна из пуль нашла для себя жертву. Первая и вторая ладьи уже прошли опасное место и закачались на просторе озера Сойма, а на их место подходили все новые и новые. Стрельба защитников заметно ослабла. Либо они несли потери, либо просто начали уставать. Но удача решила сделать им неожиданный подарок. Очередной горящий шар, вместо того, чтобы упасть в воду, неожиданно разбился о палубу ладьи. Взметнувшийся вверх, огненный смерч моментально проглотил парус, вытянулся вдоль мачты. Запрыгали за борт человеческие фигурки, а ладью начало медленно разворачивать поперек протоки. Но тут неожиданно в стороны выдвинулись весла, немного, всего два с одной стороны и одно с другой, зачерпнули воду. Появились люди, которые лихорадочно зачерпывали воду из-за борта и лили на палубу. Языки пламени хоть и не исчезли совсем, но стали заметно ниже. С подошедшей сзади ладьи по гребню стены опять стали грохотать из пищалей. Раненое судно неуклюже двинулось вперед и вскоре тоже смогло выбраться на озеро. Стрельба со стороны замка прекратилась. Похоже, защитники протоки сделали все, что могли, и теперь зализывали раны. Они даже не представляли, что самое страшное ожидает их впереди. Нормального гуляй-города из толстых бревен, сколоченных в щиты, стрельцы сделать не смогли, ни из чего. Но, нарубив множество сосенок, лип, березок и ив, они смогли соорудить из жердей в руку толщиной, уложенных в три слоя, достаточно прочные щиты. Все остальное происходило в точности по справочникам оружия Средневековья и им подобным. Прикрываясь щитами, которые то и дело содрогались от попаданий стрел и мелких камней, кауштинцы одну за другой подтащили пищали на расстояние полусотни сажений и навели их на стену, целясь в одно и то же место, а потом открыли огонь. Так или примерно так поступали во все времена. Просто в XIII веке, когда возводился этот замок, таран подкатывался к самой стене, и защитники могли свалить на него сверху особо тяжелый валун или облить кипящим маслом, которое вдобавок и запалить. XVI век придумал долбить кладку чугунными ядрами с безопасного расстояния, и теперь владельцам замков осталось только сдаваться, либо сносить старые твердыни до основания и строить нечто совершенно другое, широкое, с низкими стенами и выдвинутыми вперед башнями, пушки которых не подпускали врагов к крепостному укреплению. В любом случае, дворянский замок навсегда утратил право на существование. Он больше не спасал своего владельца даже от малочисленного воинского отряда. Под ударами сыплющихся одно за другим ядер камень крошился, трескался на большие куски, которые выпадали наружу, брызгался колючей пылью. «Семен Прокофьевич», — поинтересовался Росин, — когда язва в стене замка достигла глубины в полсажени. «А может, предложить им сдаться? Неужели они не понимают, что никаких шансов нет?» «Они сожгли на одной ладье 10 детей боярских, и еще два десятка утонуло», — от жара за борт спрыгнув, — ответил опричник. На ночь Зализа поставил вокруг замка несколько стрелецких караулов, дабы бегство свенов не допустить. А поутру пищали, снова начали свою работу. Сверху время от времени по щитам гуляй-города стрелял одинокий лучник. Может быть, после жаркого боя при прорыве ладей в Сойму он просто оказался последним защитником крепости, способным держать оружие. Это так и осталось неизвестным. Пробив к вечеру в стене широкую прореху, Росин первым сунулся внутрь, долго шарил в полумраке, пытаясь найти выход внутрь замка, но кроме одинокого скелета ничего не обнаружил. Было похоже, что лет 200 назад здесь замуровали какого-то несчастного, после чего про камеру подвала забыли навсегда. «Ну и черт с ними!» — махнул рукой Костя. «Начинать все сначала я не хочу». Холопы под его присмотром перетащили в камеру 5 бочонков с порохом, после чего он приладил длинный фитиль, самолично его запалил и кинулся бежать. Сперва под основанием башни полыхнуло пламенем, разбрасывающим в стороны многопудовые куски кладки. Потом там выросло большое белое облако. На некоторое время все успокоилось. Опали заброшенные высоко в небо камни, ветер понемногу развеял дым, и стало видно, что башня почти висит в воздухе, едва удерживаясь боками закладку стен. Но чуда хватило ненадолго, и она стала заваливаться вперед, накрывая собой ведущую к воротам насыпь. Над замком вырастало новое облако, облако пыли. Стрельцы со всех ног ринулись в него, выковыриваясь под развалин какие-то блестящие предметы, посуду, украшения или что-то еще. Сейчас это интересовало Росина менее всего. Он смотрел на остаток стены, возвышающейся над медленно текущей водой протоки, и не мог отделаться от ощущения того, что только что убил последнего представителя какого-то редкостного животного вида. Анна Лагерлев готовилась к свадьбе. 2 дня назад ее, курносую, веснушчатую, голубоглазую девчонку, сосватали родители соседского Уно Арена, тоже голубоглазого и тоже веснушчатого, с которым они были знакомы с самого детства и с которым так часто мечтали о будущем. До самого последнего дня Анна боялась, что отец отдаст ее старому Кристоферу. Ну, может, и не старому, но ему уже давно за 30, и одну жену он схоронить успел. Да, Кристофер куда как зажиточней, чем ее Уно, но ведь разве это главное? Они с Уно все еще наживут, когда им по 30 лет станет, еще богаче станут. Свадьба! Девушка летала, как на крыльях, и в руках ее все горело. Коров подоить, поросят покормить, лошади овес запарить, яйца в курятнике собрать, муку просеять, тесто замесить. Поставив квашню доходить, она мимоходом чмокнула в щеку расчесывающую шерсть мать, подхватила опустевшие ведра и выскочила на тропинку, ведущую к озеру. Здесь она и наткнулась на незнакомого, усатого, бледнокожего мужчину в свободной, расстегнутой на груди рубахе и длинной саблей, засунутой за широкий малиновый кушак. «Ты кто?» — удивленно остановилась она. В ответ мужчина довольно осклабился, протянул руку, запустил пальцы к ней в волосы, резко рванул вперед. «Ай, пусти, больно!» — завизжала она, наклонившись вперед и бегая за рукой. «Пусти!» Анна выронила ведра и схватилась за руку незнакомца, но тот рванул еще сильнее, отчего она полетела на камни лицом вперед, вскрикнула, пытаясь подняться, и ощутила, как под юбку лезут чужие холодные руки. «Ты чего? Уйди!» Она попыталась оттолкнуть мужчину, но тот схватил ее за руку, да так хитро, что она ощутила резкую боль и уже не могла шевельнуться. «Нет! Нет!» Предчувствуя страшное и непоправимое, она плакала и молила о пощаде, но незнакомец все равно задрал юбку ей на спину, прижался сзади, она ощутила резкую боль, что-то горячее внутри, и перестала дергаться и кричать, просто заплакав. Удовлетворив похоть, мужчина отпустил ее, деловито отодрал широкую полосу полотна от ее юбки, после чего свел Анне руки за спиной, крепко связал и пнул ногой в бок. «Вставай!» Анна согнулась, подтянула ноги под себя, кое-как поднялась. Незнакомец взял ее за плечо, повел по ведущей к соседям тропе и толкнул в амбар. Вскрикнув, она пробежала несколько шагов и уткнулась во что-то мягкое. «Уна?» Девушка отодвинулась, села рядом, спросила, чувствуя, как из глаз непрерывно вытекают слезы. «Что это, Уна? Что творится?» «Русские!» — прошептал тот. Дверь амбара отворилась, в нее пихнули отца. Следом вошло несколько мужчин с саблями за кушаками. «Вот, смотри, какую девку я на дворе поймал!» — похвастался один. «Да, ладно я». Второй подошел ближе, наклонился, принялся давить ей груди, сунул руку под юбку. «Ай, пустите, Уна, папа!» «Чего ты там один развлекаешься? Тащи ее сюда!» Анну схватили за руку, рывком подняли и выволокли наружу. Там снова прокинули на траву под их суноберезой. Развели ноги. Она думала, что умрет. Умрет под вторым, под пятым. Потом думала, что умрет во время перехода босиком по камням. Потом, что не выживет в трюме большой ладьи. Но она благополучно дошла до помоста торговых рядов Вольного Новгорода, где и была продана трем смешливым промышленникам, собирающимся уходить за мехами куда-то на Урал. Это был настоящий праздник. Семен Зализа, собираясь достойно ответить визитом на визит, выбрал не морской путь к любимому новгородскими ратниками Выборгу, а путь сухопутный, через глухие деревни Хималансари, Пентинен, Харисало, Сиискола. Через селение, вот уже больше 100 лет, знающие о войне только из рассказов, заходящих с товаром купцов, через селение, уже не первого поколения которых рождалось, вырастало и умирало, так ни разу и не увидев на своей земле человека в доспехе, с мечом или копьем в руке. Война казалась им чем-то вроде детских сказок, чем-то таким, что кажется жутковатым и интересным, но чего никогда не бывает на самом деле. И когда вдруг по их деревням пошла кровавая гребенка, ищущих добычу ратников, они просто остолбенели. Они уже давным-давно забыли, как это — прятаться, убегать, таиться, осторожничать. Столкнувшись с жестокой враждебной силой, они просто зажмурились, покорно ожидая. «А что же будет дальше?» Словно заперта в загоне овечья отара при появлении матерого волка. С одной стороны оказались перепуганные беззащитные рыбаки и землепашцы, с другой — псковичи и казаки, привыкшие что ни год ходить за добычей, добывать ее саблей и отвагой, выискивать тайники, отлавливать затаившихся по схронам девок и ломать волю парням. И потянулись от Карелы к Новгороду, глубоко просевшие в воду ладьи. Вывалилось на торговые ряды несчитанное количество одежды, посуды, мебели, отмеренных отрезов, прялок, мехов. Пленников гнали на торг десятками тысяч. Цены на девок упали до 5 алтын, на крепких мужчин до 1 гривны. Пленных отдавали едва ли не даром, а покупателей все равно не хватало. Всего месяц Зализа шерстил леса и озера Швеции, но уже потянулись к русским портам немецкие, итальянские, английские суда. Впервые за последние 2 века купцы плыли за рабами не в Крым или порты Османской империи, а на север, к московитам. Месяц потребовался и королю Густаву Вазе, чтобы собрать в 1 кулак преданных ему рыцарей с их кнехтами городское ополчение, 2 роты знаменитых швейцарских наемников и еще 2000 наемников баварских, всего 20 тысяч человек, и кинуть их навстречу русской рати, пока она не разорила всю страну до последнего хутора. Зализа же, уйдя слишком далеко на север, почти до самых датских границ, тоже собирал в едино целое свои разрозненные отряды, поворачивая их к югу, на Выборг, который извечно оплатил своими стенами за баловство свенов в новгородских пределах. Высокая вода уже ушла, ладьи не рисковали подниматься выше Карелы, а свозить добычу туда малыми лодками опричник не имел возможности. Казаки, умелые мореходы, нужны были ему не на веслах, а в строю, посему и выбрал он столь странную дорогу к цели назад, через уже разоренные земли. Так он избавлял своих воинов от соблазна снова устроить гонку за добычей и подогревал желание добраться до главного блюда — Выборга. Туда же двигалось и шведское войско под командой Якова Брагге, но с целью прямо противоположной — оборонить древнюю твердыню, не допустить русских в нее, а заодно отрезать их от уже скапливающихся в гавани Выборга лодок и рыбацких плоскодонок, принудить бросить добычу и обоз и пробираться назад через бесчисленные каменистые завалы и протоки, ломая ноги людям и коням. Вода ушла, и тяжелые ладьи больше не могли подвозить припасы через россыпи озер и лабиринт обмелевших проток, либо увести попавшее в ловушку войско. А малые лодки местных рыбаков, если и принимали на борт оружных людей в тяжелых доспехах, но никак не способны поднять боевых коней. Так что, если русские не хотят пробираться через камни и болота пешком, конницу им придется бросить. Разумеется, Зализа был куда ближе к цели своего пути, но он шел по незнакомым дорогам с огромным тяжелым обозом и двигался куда как медленнее Якова Брагге, несмотря даже на то, что в шведской армии 2/3 воинов двигались пешком. 15 июня возле небольшого городка Кивеннебз передовой разъезд шведов наткнулся на стрелецкий отряд прикрытия и шарахнулся назад, сообщая адмиралу о присутствии впереди русской рати. Стрельцы тоже дали шпоры коням, неся опричнику тревожную весть. Войско, словно огромный медлительный дракон, принялось изворачиваться, подтягивая и пряча за спину хвост обоз, не поворачиваясь к врагу множеством оскаленных голов. В этот момент рать была уязвима более всего, но шведское войско, уже зная о присутствии русских, но еще не подозревая, где они и точно, и каковы числом, занимались примерно тем же самым. Остановила передовые полки на зеленеющем ячменном поле и подтягивала к ним основные силы, медленно выползающие по лесной дороге и растекающиеся в стороны, подобно густой вулканической лаве. В течение часа обе армии выстраивались друг напротив друга, готовые к сражению, но не стремящиеся к нему, поскольку и те, и другие были истомлены долгим переходом, и до первых сумерек ни те, ни другие так и не решились первыми начать атаку. А с заходом солнца за горизонт и вовсе разошлись на отдых. Впрочем, северная ночь коротка, а темнота и вовсе не наступает, подменяясь белесым полумраком. Уже спустя 6 часов, ненадолго забывшиеся в тревожной полудреме воины начали подниматься. С обеих сторон ячменного поля, разделенные только широкой зеленой полосой поднявшегося по колено хлеба, загорелись костры. Стараясь не смотреть в сторону тех, с кем придется вскоре сойтись в смертной схватке, но молчаливо признавая за ними право на сытный завтрак и молитву перед сечей, люди готовили еду. От струящегося из множества котлов пара лес вокруг пропитался густым ароматом снеди, настолько сильным, что к полю издалека начали подтягиваться линяющие в ожидании летнего зноя волки, гибкие хорьки и толстые лесные крысы, слетались, рассаживаясь на деревьях вороны. Усевшись на шкуры, начали уплетать подготовленные холопами или смердами угощение бояре и боярские дети, вытянулись в круг стрельцы, по очереди подходя к котлу и зачерпывая по большой ложке каши, расселись кругом, разложив приготовленную снедь по мискам кауштинцы и новгородцы. И, словно зеркальное отражение, по другую сторону поля ели в гордом одиночестве рыцари, собирались в артельные круги наемники и раскладывали снедь по мискам зажиточные горожане. Лишь когда солнце поднялось уже довольно высоко и ночная прохлада сменилась первым теплом, воины, облачившись в полный боевой доспех, начали снова выстраиваться на поле. Правда, на этот раз построение их оказалось куда более осмысленным, нежели это было накануне, когда отряды занимали позиции там, куда выходили с дороги. Адмирал выстроил свою пехоту почти на всю ширину поля, прикрыв фланги справа и слева 3000-ными отрядами рыцарской конницы, а вооруженных мушкетонами ланскнехтов поставив первый ряд, дабы своим залпом они смешали ряды атакующих русских отрядов. Швейцарских наемников Брагге спрятал в лесу, неподалеку от своей ставки. Ударный отряд отборной пехоты он приберегал в резерве. В ответственный момент с его помощью можно окончательно решить исход сражения. Впрочем, имея вдвое больше сил, он и так не сомневался в успехе. Зализа, верный русским воинским традициям, занял все пространство кованой конницей. Пешие отряды, в битвах участия обычно не принимающие, стояли за ней. Справа, у густых зарослей орешника, новгородская судовая рать, посередине спешившиеся и зарядившие пищали стрельцы, слева почти опираясь на каменные валуны размером с избу, разношерстные отряды казаков и псковских охотников, одетых и вооруженных кто во что гораст, кто в панцирях, кто в рубахах, кто с секирой, а кто и с топором. За камнями, скрытые от глаз свеннов, прятались кауштинцы с 7 пушками, 5 3-гривенными, заряженными чугунными ядрами, и 2 крупнокалиберными, 40-гривенными, снаряженные жребием. Не очень понимая, какой прок от осадных приспособ в открытой сече, Зализа просто оставил их на совести боярина Росина, уже не раз свое хитроумие доказавшего. Выстроив полки, опричник решил долг свой воеводский исполненным полностью и отъехал к братьям и друзьям своим в общую 5000-ную массу боярской конницы. Над полем снова повисла напряженная тишина. Шведы ждали атаки горцующей русской конницы, напоминающей летящую в небе огромную птичью стаю, постоянно живую, перемещающуюся, колеблющуюся, не имеющую ни формы, ни места и в то же время остающуюся единым целым, полная противоположность замершим флотом строю, закованным сверкающие железо с головы до ног, дисциплинированным рыцарем, за каждым из которых вытянулось в цепочку его копье, от одного до десятка кнехтов, готовых пойти в атаку за своим господином и защищать его, сражаться рядом с ним и умереть во имя его славы. Зализа же, видя сотни мушкетонных стволов в первом ряду свенов, приближаться к ним отнюдь не стремился. Знакомство с иноземцами из Каушты и их сноровкой в стрельбе из пищалей успело научить его уважению к новому огненному оружию. Правда, он прекрасно знал и основной недостаток этого оружия, почти втрое меньшую, нежели у лука, дальность стрельбы. — Ну что, бояре? — громко спросил он, вытягивая из колчана лук. — Не посрамим земли русской! Опричник вытянул заветную стрелу с белым гусиным оперением и глиняной свистулькой, примотанной к самому кончику. Наложил ее на тетиву, натянул лук и пустил ее вверх по направлению к вражьему воинству. Издав протяжный свист, темная черточка взмыла к небесам, почти замолкнув, а потом с громким нарастающим пением рухнула сверху вниз, куда-то в ряды вражеской пехоты. Тотчас защелкали покрытые лаком яловые пергаментные луки со всех сторон, и на поле легла тень, словно от набежавшего на солнце облака. 5000 воинов, 5000 привычных к этому с детства бояр, каждый из которых успевал выпустить две стрелы еще до того, как первая стрела попала в цель, торопливо опустошали свои колчаны, путая широкие пехотные стрелы с граненными бронебойными, не выбирая конкретной цели, а стараясь просто накрыть вражеский строй. Тысячи стрел лились на шведский строй, подобно дождю, втыкаясь в землю между людьми, бессильно звякая о широкополые шлемы Марионы и кирасы пехоты, но, по крайней мере, одна из 10 стрел находила незащищенные руки, ноги, ступни, впиваясь в них или рассекая рукава и штанины и кожу под ними остро отточенными краями. В полной безопасности могли чувствовать себя только рыцари, но они сидели верхом на конях, стеганые попоны которых защищали грудь и бока скакунов, но никак не их крупы и холки. Ряды шведской армии наполнились стонами и криками боли, смешанными с испуганным ржанием. Никто пока еще не падал в предсмертных судорогах, но кровь уже струилась по одеждам, стекая на землю. Многие воины, ругаясь и богохульствуя, бросали оружие и садились в строю, хватаясь за раненые ноги, или отступали за спины своим товарищам, демонстрируя всем торчащие из рук стрелы. И зрелище это мужество никому не добавляло. — Проклятые русские! — поморщился адмирал. — Они рассчитывают согнать ополченцев с поля, так и не вступив с ними в сражение. Олаф, Констант, немедленно скачите на фланги и передайте приказ нашим доблестным дворянам атаковать этих язычников и растоптать их, чтобы они более не мешались на поле боя. Пажи сорвались с мест, и вскоре по краям армии затрубили гарнисты, давая приказ к атаке. Два рыцарских отряда сдвинулись со своих мест и, сохраняя плотный строй, начали разгоняться все быстрее и быстрее, собираясь врезаться в бесформенную массу русской конницы. «Назад!» — первым натянул повод коня Зализа, отворачивая его вправо, и следом за ним вся масса конницы отхлынула в сторону, освобождая дорогу рыцарям. И вместо всадников те увидели перед собой ровные ряды стрельцов, положивших пищали на воткнутые в землю бердыши. Неслав стоял в первом ряду, когда вместо затянутых в кольчуги спин, внезапно отхлынувших в сторону, увидел перед собой ровную стену рыцарской конницы, мчащейся с копьями наперевес, казалось, прямо на него. «Вот блин!» — только и выдохнул он, ощутив, как мгновенно потяжелела и показалась лишней кованно-шестигранная пищаль, и как в душе зародился щемящий страх. Страх не перед врагом, а перед тем, что пищаль даст осечку. Он, может быть, излишне поторопясь, нажал кнопку сбоку приклада, фитиль упал на полку, где тут же ярко полыхнуло, потом в сторону ударила тонкая, как игла, струя пламени. Рыцари же неслись во весь опор, и теперь выстрел мог оказаться уже не ранним, а чересчур запоздалым. Неслав приподнял кончик ствола, метясь в узкую щель шлема, мчащегося на него врага, уже не веря, что выстрел все-таки последует. Наконец пищаль грохнула, пнув его настоящих позади товарищей, и закованный в железо рыцарь вылетел из седла, словно сдутый с руки комар. Конь его тоже споткнулся и кувыркнулся через голову. Пищали, грохотали со всех сторон, окутывая строй клубами дыма. Неслав, ничего не видя в белой пелене, просто присел на колено, правой рукой наклонив воткнутый в землю бердыш вперед, а левой продолжая удерживать пищаль. Другие стрельцы выхватывали сабли, но он куда увереннее чувствовал себя с секирой в руках. Из плотной белой пелены показались наконечник, копья, лошадиная грудь. Неслав успел стволом пищали отпихнуть острие в сторону от себя, бросил ее, перехватывая бердыш, на которой уже напарывался грудью рыцарский конь. Стеганая попона, способная остановить стрелу или удержать скользящий удар, против прямо входящего в нее острия, естественно, не устояла. И острие лезвие погрузилось глубоко в живую плоть. Только теперь из дымки появился высоко возвышающийся железный великан, который еще не знал, что для него битва уже закончилась. Неслав попытался отступить, но сзади твердо стоял кто-то из стрельцов, и бывший милиционер с ужасом увидел, что боевой конь рушится прямо на него. В последний момент Неслав сообразил метнуться вперед, но попал под широкую попону, запутался, упал, и на ноги тут же обрушилась огромная тяжесть. Что-то грохнулось на спину, и он остался надежно заваленным, да еще и в полной темноте. Сверху нажало так, что из легких выдавило весь воздух, отпустило, нажало снова. Похоже, сверху его топтали лошадьми, но через мягкую прослойку. Но он со всей силы поддернул себе левую ногу, освободил ее, уперся в лошадиную тушу и выдернул вторую, тут же ощутив холод. Кажется, он вытащил ее из сапога. «Ладно, не пропадет», — решил он, пытаясь стряхнуть тяжесть со спины и выползти из-под попоны. Хотя и с трудом, но двигаться удавалось. Рука нащупала деревянную древко, и он окончательно успокоился. «Бердыш, теперь не пропадем!» Тяжесть осталась позади. Ватная попона особого препятствия из себя не представляла. Он выполз на свет, увидел над собой конские брюхо, перетянутые подпругой, и без колебаний резанул его лезвием бердыша. Подпруга лопнула, из брюха прямо на голову хлынул поток крови и кишок. Неслав шарахнулся в сторону, оказался между коней, увидел рыцаря, кираса, ноги и руки в железе, не наш. Сходу вогнал поток бердыша ему под ладную юбку. Смотрящий куда-то вперед швед так и не успел ничего понять, просто захрипел и откинулся на спину, оставшись в седле. Внезапно послышались громкие крики, Конная масса пришла в движение, и Неслава зажала между коней так, что потемнело в глазах. «Стралец!» — раздался сверху визгливый крик. Шведский рыцарь, соизволив опустить глаза, обнаружил рядом со своим коленом русского пехотинца. Длинным мечом колоть или рубить врага в упор ему было несподручно, поэтому он несколько раз опустил на стеганую конским волосом и тонкой проволокой, подбитую каракулем ватную шапку Неслава, оголовье рукояти, в которую была вделана косточка из мощей святого Пантелеймона. В глазах бывшего милиционера потемнело, и он, едва кони немного разошлись, осел вниз. Зализа, горцуя впереди массы кованой конницы, отошедшей на край поля и остановившейся перед новгородской судовой ратью, следил, как шеститысячный отряд рыцарей, хотя, пожалуй, уже пятитысячный, врубается в стрелецкий полк, вытаптывая, рубя, сминая отмахивающихся саблями и бердышами пехотинцев. Стрельцы гибли, но не бежали, отчаянно пытаясь остановить многократно превосходящего врага. Под опором тяжелой конницы они постепенно пятились, теряя строй и приближаясь спинами к труднопроходимой каменистой россыпи, слегка прикрытой от солнца редкими низкими соснами. Как ни ужасно было зрелище гибнущих сотоварищей, но он ждал, временами косясь на ровные ряды шведских пехотинцев, остающихся на своем месте. Пожалуй, они уже начинали считать, что русская армия, конница которой трусливо сбежала, а пехота вот-вот поляжет до последнего стрельца, будет разгромлена и без их участия. Что же, на войне бывает всякое. Но сейчас ему предстояло в очередной раз попытаться разрешить извечный спор между броней и саблей, между стремлением к победе и надеждой на неуязвимость, между силой и выносливостью. Век за веком сталкивались на полях сражений кованая конница и рыцарские отряды, проливая кровь, побеждая или умирая в сечах, и каждый раз оставались в уверенности в правильности именно своей тактики и принципа воинского вооружения. Рыцарь, неуязвимый, хотя и неуклюжий, спрятанный в броню до кончиков пальцев и размахивающий в сече не только мечом, но и одетый на кисть латной перчаткой, железным рукавом, громыхающий множеством сочленений. Русский боярин, гибкий, шелестящий, похожий на драконью кожу кольчугой, рукава которой всегда заканчиваются у плеча, а на руке которого далеко не всегда есть даже наруч, потому что рука должна быть легкой и не уставать, даже если рубиться с врагом придется несколько часов без перерыва. А вот тяжелый рыцарь полностью выдыхается всего за полчаса. «Пора!» Обричник схватился за рогатину и дал шпоры коню, разгоняясь до смертоносного удара, а за ним сперва на рыси, а затем, переходя в стремительный галоп, помчалась вся остальная конная рать. На этот раз вместо стрел она сама мчалась на врага, неся ему смерть на множестве стальных, украшенных чеканкой или воронением, или просто остро отточенных и похожих на поблескивающих чешуе рыбок наконечниках. И нет силы, способной остановить удар разогнавшегося на всем ходу всадника. Темная масса кованой конницы ударила в бок и в спину ведущим тяжелый бой рыцарям, и многие сотни из них оказались пробиты копьями насквозь, не успев даже осознать опасности. Многие посечены саблями или сбиты с коней, не успев развернуться для отпора. Вдобавок от слитного удара многотысячной конной массы они оказались сдавлены, как попавшая под щелчок пальца оса, и вытолкнуты вместе с еще отбивающимися стрельцами на каменные россыпи. «Они переломают там ноги!» — ударил кулаком о седло адмирал. «Что они делают?» Он не хуже Зализы понимал, что рыцари выдохлись, что им нужно отступить, перевести дух, восстановить силы. Но шведская конница оказалась в кольце, и на ней оставалось либо поставить крест, либо немедленно спасать. — Трубач! — рявкнул Брагге. — Играй общее наступление! Наверное, это было неправильно, но у командующего армии просто не оставалось другого выхода. Ряды шведской пехоты дрогнули и медленно двинулись вперед, собираясь атаковать русскую конницу. С расстояния сотни шагов ланскнехты дали слитный залп, прореживая боярскую конницу и одновременно предупреждая ее об атаке. Русские развернулись навстречу, размахивая саблями и кистенями. Людские массы слились, и сражение окончательно превратилось в неуправляемую резню, всеобщую кашу, понять что-либо в которой или изменить казалось совершенно невозможным. «Олаф, ты вернулся?» — оглянулся в поисках королевского пажа Яков Брагге. «Да, мой адмирал». «Слава богу! Я уж боялся, что тебе захочется ринуться в общую атаку. Жди здесь, ты мне вот-вот понадобишься». Командующий еще раз окинул взглядом царящую на поле боя неразбериху. В начале битвы у него имелось вдвое больше сил, нежели у русских. Возможно, рыцарская конница и не смогла смять вражеские порядки, но урон она нанесла ощутимый. Теперь там рубится почти вся его пехота, а у русских остались нетронутыми правое и левое крыло. Значит, все эти сейчас участвуют почти втрое больше шведов, нежели язычников. И если язычники не бегут, то только потому, что им не хватает последнего завершающего удара, решающего судьбу сражения. «Олаф, ты видишь весь тот сброд, что толпится на правом крыле русских?» «Да, мой адмирал». «Скачи к барону де Дескапье и передай мое пожелание доблестным швейцарцам немедленно разогнать эту толпу и ударить русским в спину. Надеюсь, это не составит для них особенного труда». Юноша развернул коня и помчался в лес отдавать приказ главному резерву шведской армии вступить в бой. Швейцарцы выдвинулись из леса, как призраки, вырастающие прямо из земли, немедленно сомкнулись в строй и двинулись вперед твердым шагом. Эти отважные воины первыми в Европе поняли, что подвижность на поле боя куда важнее висящего на теле железа, и уже не первое десятилетие, пугая врагов презрением к их оружию и насмехаясь над закованными в кирасы союзниками. «Храбрость защищает лучше брони». Эту свою поговорку они подкрепили целой чередой побед над Священной Римской империей германской нации, то есть половиной Европы, став самыми желанными наемниками для любого короля. Они шли в атаку, как на парад. Роскошные коричневые вамсы с пышными рукавами и широко раскрытым воротом, из-под которого проглядывает спускающийся мелкими складками ворот рубашки, пышные шарики коротких ватных штанов «О-де-шос», из-под которых спускались светло-серые чулки, деревянные туфли, выкрашенные в красный цвет, короткие мечи на боках, опущенные протазаны и абсолютная уверенность в своей победе. поэтому их и не очень удивило, что при приближении полка закаленных воинов швейцарцев русский сброд начал пятиться. — Пора! — соскользнув с камня вниз, выдохнул Росин. — Нас атакуют! Одноклубники, поднимаясь на ноги, заторопились к пушкам. Кто с тлеющим фитилем, кто с ядром или мешком пороха, чтобы сразу после выстрела забить в ствол свежий заряд. Псковские охотники, как и было обговорено заранее, начали медленно пятиться, увлекая за собой казаков, и в расширяющемся просвете между камнями и людьми стали видны ровные шеренги врагов. — Прямо психическая атака, — облизнулся Росин. — Пожалуй, ядрами можно лупить хоть сейчас, а если картечью, своих заденем. — Так чего, начинаем? — нетерпеливо спросил Архин. — Да, в общем-то... Костя выждал еще чуть-чуть, давая просвету время увеличиться до 10 шагов, и резко скомандовал. — Пали! — Бабах! Эхо отразилось от близкого камня, усилив звук залпа многократно, и 5 чугунных ядер, предназначенных для разбивания каменных стен, прошили строй швейцарцев насквозь, умчавшись далеко им за спину. А 2 ведра картечи, выплеснутых из 40-гривенных пищалей, хотя и не ударили так же далеко, но зато прорубили во вражеских рядах широкие просеки. «За мной!» — Росин, увлекая своих холопов и часть одноклубников, кинулся в выросшую перед нарядом пелену, пробежал в ней 10 шагов и выскочил на свет, упал на колено, одновременно вскинув пищаль. «Получи!» 15 картечин, забитых поверх заряда пороха, вывели из строя еще 2 швейцарцев. Рядом, кто стоя, кто с колена, открывали огонь по врагу все новые и новые вбегающие из дыма стрелки. И швейцарцы, непривычные к столь жестокому отпору, остановились. «Ура!» Видя замешательство неприятеля, кинулись вперед казаки, за ними псковичи, и отступление швейцарцев превратилось в бегство. «Эй, Картышев, ты меня слышишь?» — оглядываясь на дым, закричал Росин. «Чего?» «К новгородцам беги! Какого хрена стоят, пока все дерутся?» Спустя несколько минут адмирал увидел со своего места, как левое, еще не принимавшее участие в бою, крыло русских двинулось вперед. Мужики богаты, а значит, отлично вооруженной новгородской судовой рати, редко сражались на берегу. Их стихия — это драка на море, один на один. Это абордажные схватки со столь многочисленными в Варяжском море пиратами, либо с купцами, не кстати подвернувшимися на пути новгородской ладьи. Они умели сражаться и не боялись крови, ни своей, ни чужой. Морской закон прост. Волны скроют все. Ты должен победить или умрешь. Они не умели держать строй, равнение, наносить слитный удар, и, окажись на пути тех же швейцарцев, наверняка были бы разогнаны и истреблены. Но сейчас ратникам противостояли неслаженные, хорошо обученные правильному бою отряды. Они видели лишь разрозненные кучки усталых в долгой сече врагов. И, охватывая свенов с правой стороны, в то время как казаки и охотники, преследуя швейцарцев, делали то же с левой, новгородцы ринулись вперед. «Бей их! Бей!» Для сгрудившихся в одну большую кучу, перемешанных между собой и врагами, хотя и все еще многочисленных шведов, это был конец.